Взвизгнув, он отпрыгнул в сторону. Мне лишь оставалось создать простейший хлопок, чтобы обратить его в бегство. По ломаной траектории, видимо, желая увернуться, он побежал вглубь переулка. Я же не стал дожидаться, пока он оглянется, развернулся и сам бросился на утек. Преодолев несколько метров до угла переулка, я в последний раз оглянулся. Беглеца уже и след простыл. Его подельник сломанной куклой лежал в куче щепок от разбитой палатки. Кажется, его покалечило куда сильнее, чем я рассчитывал. В этот момент я ощутил, как часть моего разума торжествует победу. Вернее, даже не победу, а наказание уродов, что посмели на меня напасть. Так и надо тварим, пришла кровожадная мысль. Не став тратить время на глупости, я выбежал из переулка. Кишка выглядела все такой же пустынной, только вдалеке перемещались смутные силуэты. «Мне обязательно надо найти Теодора с Фирой», — подумал я. Начав поиски в кишке, я легко мог разминуться с ними. Поэтому я решил направиться к исходной точке, лавке старика, где они рассчитывались. Я уже взбегал на крыльцо, когда с другой стороны дома выскользнули два знакомых силуэта. «Вон он!» — раздался беспокойный голос Фиры. Я лишь успел спрятать руку с намотанной на нее веревкой и фибулой в карман, как оба старшекурсника возникли передо мной. «Вик, все в порядке?» — с беспокойством разглядывая меня, спросила Фира. «Ты бледен!» «Да что-то забеспокоился!» — вымученно улыбнулся я. «Подумал, вдруг не найду вас». «Да брось ты, мы своих не бросаем», — ответил Теодор. «Ага», — недовольно произнесла Фира. «Ты так боялся Клауда, что заныкался аж за два дома». «Клауд тот еще зверь», — недовольно ответил Теодор. «И вообще, чего это мы, идемте уже отсюда». «Ага», — кивнула Фира. «Хватит этих приключений в кишке. Это вы еще не знаете, какие у меня приключения были», — невесело усмехнулся я. «Вместе мы направились к выходу». Чуть приотстав, я извернулся и залез в карман с веревкой другой рукой. Собственную кисть и плечо я уже не ощущал. Нащупав другой конец веревки, я таки разобрался в ее устройстве и деактивировал артефакт. Ощутив, как чувствительность медленно возвращается, с облегчением выдохнул. «Кстати, Вик», — тем временем подал голос Теодор, — «а что покупал препод?» «Не знаю», — пожал плечами я. «Они только говорили о том, с чем это смешивать. Лекарство, наверное, какое-то», теряя интерес, отметил старшекурсник. «Ты в курсе, что Клауд из исследователей аномалий, и, говорят, первоклассный?» «Ну еще бы», хмыкнула Фира. «Он там был минимум 10 лет и не получил никаких мутаций. Очень опытный маг». «Мутаций?» Я тут же вспомнил отвратительную морду торгаша и невольно оглянулся в сторону переулка, где произошла стычка. Никто оттуда не вылез. «Аномалии несут в себе много опасностей», вздохнула Фира. «И мы, кстати, прошли на факультет аномальников». Она сказала это с нескрываемой гордостью. Я вспомнил слова преподавателя, что отбор на этот факультет очень жесткий. «Вы крутые ребята», произнес я к удовольствию моих новых друзей. «А что делают его выпускники?» «Несут службу у аномалий, изучают их», пожал плечами Теодор. «Но самое важное, ты в курсе, что местонахождение у аномалий – это единственный способ приподнять планку потенциального уровня?» При этих словах его глаза загорелись. Несмотря на бурлящий в крови адреналин, заинтересовался и я. «На 0.1 или 0.2 максимум», – пожала плечами Фира. «Для тебя, будущего двойки, это фигня, забей». «Да», – невольно протянул Теодор. «Вик у нас крутой, я бы не сказала, что быть двойкой так хорошо», – пожала плечами Фира. Посерьезнев, она повернулась ко мне. «Ты всегда будешь привлекать к себе много внимания, парень», — сказала девушка. «Тебя определенно попытаются использовать». Она буквально озвучила мои беспокойства. «Ну, не сгущай краски», — отмахнулся Теодор. «Блекторн будет с него пылинки сдувать. Двойка Хардену нужна. Будет, пока Вик делает то, что ему нужно», — отчасти согласилась Фира. «Вик ему важнее не как самостоятельный маг, а как политическая фигура, которую он будет использовать». «Ой, не душни», — хмыкнул Теодор. «Мы как раз покинули кишку». Я оглянулся напоследок, и мне показалось, что вдалеке мелькнул и тут же спрятался какой-то силуэт. Пришло неприятное ощущение чужого взгляда, заставившее поежиться. «Кажется, я понимаю, почему ее назвали кишкой», — произнес я. «Мерзотных паразитов тут немерено». Из-за открытой двери улица казалась еще уже. Вкупе с сумраком и тусклым бледным светом она вызывала неприятные ощущения. А может, дело было в моем нервном состоянии после пережитой стычки. Теодор толкнул железные ворота, захлопывая их. На меня обрушился гомон барахолки. Невольно я вдохнул поглубже, отпуская напряжение и вообще все произошедшее. Дальше все шло спокойно. На обратном пути Теодор набрал пирожков на уличном лотке. На них мы накинулись, пока ехали обратно. Обратная дорога заняла почти час из-за наступившего час пика. Благо, время за беседой с моими новыми друзьями пролетело незаметно. Общаться с Теодором и Фирой было приятно. Мои однокурсники были ближе к детскому возрасту, и мне было скучновато с ними. Плюс таинственный ореол мага двойки держал их удаленно. Старшекурсники же ощущались как вполне взрослые люди, да и держались по-свойски. Мой статус двойки их тоже не слишком отталкивал. «Ну, вот мы и на месте», — хмыкнул Теодор, выходя из энергомобиля. Площадь за прошедшее время не изменилась. Обходя полуразобранные шатры, мы быстро проскользнули к той же двери, через которую покинули территорию Хардена. Сейчас здесь туристов не было. Старшекурсник, стоящий с парой стражников, лишь проводил нас озадаченным взглядом, с запозданием кивнув Теодору и Фире. «Фух», — выдохнул Теодор, — «обошлось, а ты беспокоилась». Казалось, его фраза запустила какой-то вселенский механизм. Мы как раз подходили к Хардену, как от главного входа выскользнул и направился к нам одинокий темный силуэт, и все мы сразу узнали, кто это. «Ау», — сглотнул Теодор, когда увидел, кто идет. «Обошлось, говоришь?» — тихо сказала Фира. «Она же нас в порошок сотрет». В этот момент Диканша уже подошла достаточно близко, чтобы мы смогли разглядеть ее выражение лица. Кажется, она была в ярости. Оценив ее взгляд, я даже не знал, чего теперь ожидать. Однако стоило отдать Диканше должное, она почти справилась с эмоциями. «Вы-вы-вы-вы-вы», прошипела женщина. «Ко мне в кабинет, быстро». «Да-да, госпожа», заикнувшись, ответил Теодор. Быстрым шагом мы отправились к замку. На пути нам встретилось несколько старшекурсников. Видимо, ощущая настрой Диканши, они почти шарахались в стороны, давая дорогу, и с любопытством оглядывались. Когда за нами хлопнула дверь кабинета Диканши, я увидел, как Фира вздрогнула. Я и сам начал ощущать страх. «Бертоны», — жестко отчеканила Коннорс. «Скажите мне, вы забыли правила Хардена?» Ее жесткий взгляд уперся в брата и сестру. Те вытянулись по струнке. «Эн нет, госпожа», — взял слово Теодор. «Мы просто...» Он замялся. «Что просто?» — продолжала допрашивать Диканша. «Просто решили подвергнуть первокурсника опасности, и правда, какая малость. Я понял, что ситуацию надо спасать. Очевидно, что Диканша возложит вину на старших. Если смолчать и позволить ей это сделать, зарождающаяся дружба может быть порушена на корню. Простите, госпожа Грейс, пришлось вмешаться мне. Это я их попросил». Жесткий взгляд тут же уперся в меня. «Объясни причину своего поступка», — велела она. «Может быть, ты решил, что тебе позволено больше остальных?» Я с большим трудом удержался, чтобы не отвести глаза. Все же разговор с деканом был не чета разборкам с одноклассниками. «Вы, наверное, помните мои особые обстоятельства?» С трудом удалось мне подобрать слова. «Я совсем ничего не знаю и не помню. Я думал, Теодор и Фира хотя бы покажут мне, как живут люди. Надеялся вспомнить хоть что-нибудь». Сказал и понял, что попал в цель. Еще мгновение назад холодные глаза Диканши смягчились. Одно дело наказывать ученика, который нарушает правила ради развлечения, и другое – мальчика, который терзается недугом. Тем более, я и не лгал. Я действительно ничего не знал и чертовски хотел узнать хоть что-нибудь об этом мире. «Ну ладно», – чуть смягчилась Коннорс. «И что же вы делали? Куда ходили?» «Мы ездили в центр», – я потряс бумажным пакетом, в котором осталась недоеденная выпечка. «Кушали». Коннорс окончательно смягчилась. Отойдя, женщина позволила себе тяжело вздохнуть. «Вы двое, свободны», — бросила она, мельком посмотрев на брата и сестру. Теодор тут же рванул к выходу. Одарив меня сочувствующим взглядом, Фира последовала за ним. «Послушай, Виктор», — голос Диканши потеплел. «Ты понимаешь, что из-за случившегося ты оказался в центре внимания многих людей, и далеко не все они дружелюбны. Я сдержал слова о том, что в центре я оказался совсем не по своей воле. Портить общение не хотелось, тем более, ощущалось, что Диканша уже говорит мягко. Наверное, вы правы», я опустил голову, «не знаю. Полагаю, в тот момент я не подумал. Да ты, похоже, вживаешься в роль», усмехнулась внутренне я. «Старушка Грейс точно вся твоя». Диканша и правда больше не излучала негатива. «И все же я обязана следовать правилам и назначить тебе наказание», произнесла она. «Несколько дней отработки по вечерам научат тебя думать наперед». Я покаянно вздохнул, мысленно расслабившись. Маленькое приключение закончилось. Глава 19. «Понимаю, госпожа декан», я покаянно опустил голову, готов принять наказание. «Рада, что ты умеешь отвечать за свои ошибки», уже почти благожелательно произнесла женщина. «Думаю, несколько дней отработки в библиотеке научат тебя спокойствию и сдержанности». Она села за стол и, взяв небольшой листок, начала его заполнять. Ожидая, пока мне выпишут наказание, я мысленно пробежался по диалогу. «Думаю, вышло хорошо», подумалось мне. «Ребят прикрыл, да и сам отделался легко. Если бы декан знала мою натуру, то понимала бы, что библиотека для меня – это награда, а уж никак не наказание. Тем более, что первокурсникам туда пока еще путь был закрыт». Слушая поскрипывание автоматического пера, я осмотрел кабинет декана. Он не изменился с моего прошлого визита. Невольно взгляд уперся в шкаф, за которым скрывался вход в помещение с душевзором. «Эх», мысленно вздохнул я, «вот бы мне его хоть на пару минут». Душевзор был ключевым инструментом, что позволил бы многое понять. Почему меня считают двойкой, как идет интеграция души в чужое тело и прочие моменты. Я был ходячим феноменом, настоящим магическим чудом. И, к сожалению, у меня даже не было возможности это изучить. Мелькнула глупая мысль попросить деканшу перепроверить дар или еще каким-нибудь образом получить доступ к артефакту. Пришлось ее тут же подавить. «Одно только подозрение, и ты лишишься всего, чего достиг», — охладил я себя. «Нет, я мог рисковать и делал это, но только в понятном для других векторе. Например, тот же тайный выход в город – это действительно то, что можно ожидать от подростка. А вот лезть в сейф к декану – это уже действительно плохо пахло». «Ну вот», – Коннорс протянула мне листочек. «Знаешь, где библиотека? Отработка по вечерам будет выполнена, госпожа Коннорс», – сказал я. «Можно идти?» «Да», – кивнула декан. Кажется, она хотела еще что-то сказать напоследок, но покачала головой, взмахом руки отпуская меня. «Фух», — выдохнул я, когда вышел из приемной и отошел достаточно далеко. Кажется, гроза миновала. Я прикрыл друзей, доказав, что надежный человек, и сам не особо пострадал. И за все за это еще и получил доступ в библиотеку. Так что жизнь вполне себе была хорошей. «П.С.», — послышался голос со стороны. Повернувшись, я увидел, что из-за угла торчат две головы. Разумеется, это были брат и сестра Бертоны. «Ну как?» – спросил Фира. «Сильно прилетело?» «Да фигня», – улыбнулся я, ощущая тепло от их заботы. «Вот, отработка в библиотеке». Я показал им листок, полученный от деканши. Взяв его в руки, Фира быстро пробежалась глазами. «Скукотища, конечно, смертная», – с сочувствием произнес Теодор. «Помню, за неделю чуть не сдох там». «Да нормально», — улыбнулся я. «Мне нравятся книги». «Ну и хорошо», — улыбнулся Теодор. «А то Фира бы меня побила за то, что втянул тебя в это». «Забудьте», — отмахнулся я. «На самом деле мне понравилось гулять по городу. Я попрощался с братом и сестрой. Только сейчас организм, будто поняв, что приключение позади, дал откат. Сознание, до этого сконцентрированное, начало сдавать, и я ощутил, как меня потряхивает. Пришли усталость и желание прилечь. Пережитая смертельная опасность вытянула из меня все силы. Надо бы отдохнуть, подумал я. Благо, до отработки времени еще хватало. Со спокойной душой я направился в крыло с жилыми комнатами. Однокурсники заметили мое состояние, но после утреннего урока по аномалиям были такими же помятыми, как и я сейчас, так что мое выражение лица ни у кого удивления не вызвало. Оказавшись в комнате, я сбросил верхнюю одежду и рухнул на постель. «Ну и денек», — выдохнул с шумом. Невольно я посмотрел на карман плаща. Осторожно засунув руку, достал оттуда свои неожиданные приобретения. Первым внимательного взгляда удостоился моток веревки, которым меня хотели скрутить. Из-за пережитого опыта артефакт вызывал отвращение и желание выбросить. «Ага», — сардонически хмыкнул голос разума. «Ты сейчас не в том положении, чтобы разбрасываться ценными артефактами». И это была правда. Применив простенькое изучающее плетение, я рассмотрел веревку получше. Ничего особого в ней не было. На артефакт была наложена пара плетений. Одно из них совсем простенькое, клейкость, что позволяло захлестывать и быстро связывать жертву. Куда более интересным оказалось второе, которое накладывало паралич. Изучив его, я отметил, что оно, похоже, вовсе не боевое, а анестезирующее, возможно, используемое в медицине. Не представляю, как я могу это использовать, вздохнул я, свернув веревку в моток, приступил ко второму артефакту. Фибула для застежки плаща выглядела очень изящно, но перевернув ее, я с разочарованием отметил, что плетение, выдавшее кинетическую волну, повредилось. Сама концепция артефакта странная, отметил я, для мага такой артефакт был не нужен, а для простого человека, неудобен. Тянуть руку к застежке для ее активации долго и слишком заметно, а вот мне как слабому магу такая штука очень даже могла помочь. Плюс я могу его активировать без физического контакта, тут же пришла идея, вот только надо восстановить плетение. Заметил я и еще один любопытный момент, фибула была полностью непросвечиваема и с следующими навыками. Такое свойство было трудно получить, а значит, к артефакту следовало приглядеться. Ну, по крайней мере, у этой штуки есть потенциал, кивнул я, только нужно будет время, чтобы хорошенько разобраться. Спокойно поковыряться в артефакте, изучая плетение, было настоящей отрадой души на фоне иных дел. Я пообещал выделить себе на это дело в будущем достаточно времени, тем более, это было полезно. Мне явно нужны были средства защиты. А вот теперь давай подумаем о последнем, сместил я мысли на менее радостную тему, чем изучение трофеев. Пребывая в стенах спокойного Хардена, я ощутил обманчивую безопасность и расслабился. По итогу я оказался практически не готов к случившемуся. И если сегодня судьба мне еще благоволила, то второй раз едва ли удача вновь улыбнется. Вот только что я могу сделать в подобных случаях, спросил я себя. У меня был лишь источник, по силам подходящий для исследователя или бытового мага. Но опыт не пропьешь, вздохнул я, вспоминая одну из самых странных поговорок учителя. Даже бытовые плетения в нужное время вполне могут стать опасными, что и показала битва. Но это еще полбеды. Чтобы полностью раскрыть даже текущий уровень, тело и разум требовали тренировок. Тело молодого мага только начинало привыкать прокачивать через себя энергию. Я занимался этим как мог, но требовалось время. Второй проблемой был низкий потолок моих способностей. Допустим, благодаря опыту прошлой жизни я смогу быстрее натренироваться, чтобы оперировать маломощными конструктами и плетениями. И это даже поможет против бандитов вроде сегодняшних или мага, который даст застать себя врасплох. Но дальше-то что? Вздохнул я. А дальше все начнут понимать, что легендарная двойка что-то не тянет. Я вздохнул, ощущая тяжесть проблем, решение которым пока не находилось. Решай задачи по мере их возникновения, вновь раздался в голове голос учителя. Так, хватит дурацких размышлений, подумал я, лучше действительно буду заниматься делом. Для начала я проверил состояние тела. К моему удивлению, следы усталости нервной системы после тренировок почти прошли. Это очень хороший результат, мысленно отметил я. Ну-ка, попробую еще кое-что. Я зачерпнул как можно больше энергии и пропустил ее через конечности как можно более плотным пучком. Это удалось без каких-либо проблем, хотя еще недавно быстро вызывало усталость. Казалось, пережитая встряска дала толчок для развития выносливости тела в работе с энергией. Генетическая предрасположенность к магии у тела действительно хороша, с легкой грустью отметил я. Жаль, что источника не хватит, чтобы реализовать этот плюс. Зато был другой плюс. Быстрое привыкание поможет быстрее выйти на максимальное использование источника магии. Можно начинать забивать пару самых полезных плетений, подумал я. Забить плетение означало заучить его до такого автоматизма, чтобы можно было выполнить его в любое время суток, при любом состоянии. Ведь именно скорость и надежность – это решающие факторы в боевом применении магии. Почему? Ответ очевиден. Медленный маг, мертвый маг. Скорость в боевой магии всегда была самым важным аспектом. Именно ради нее военные маги шли на разнообразные ухищрения. Например, жестовая или вербальная техника создания. При использовании он их часть плетения создавалась посредством воли, а часть – предварительно заученными жестами. Это позволяло еще больше сэкономить время, необходимое для создания конструкта. Вербальные методы были забракованы в моем мире из-за того, что выкрикивающий формулу заклинания маг в некоторых ситуациях здорово подставлялся. Пока что я не видел, чтобы этот метод использовался и здесь. Помимо этого, в Хардене практиковали еще концентраторы энергии в виде палочек. Они еще больше ускоряли возможное построение, хотя имели свои слабые стороны. Однако для магических оперативников на службе государства это действительно было полезно. Мне точно нужно плетение, которое сможет обеспечить физическое воздействие, сделал вывод я. Физический удар был универсальным инструментом, который мог быть применен и для защиты, и для атаки. Например, как сегодня, чтобы сбить противника с ног. Я порылся в памяти, выбирая максимально подходящее для меня, не сильно емкое, простое и в то же время опасное плетение. Вскоре выбор пал на тренировочное заклинание, которое учитель ласково называл «кулачок». Ох и натерпелся я от этих кулачков, когда высказался о примитивизме боевой магии. На всякий случай я еще раз проверил комнату на наличие сканирующих конструктов. Как и раньше, все было чисто. Следить за кем-то в школе, полной магов, было тяжело, но время от времени я все же делал такую проверку. Убедившись в безопасности, я взял подушку и поставил ее на бок. Сначала медленно, используя одну лишь волю, я создал навык и, убедившись, что все верно, разрядил его. Подушка, будто получив невидимый пинок, резко отлетела в сторону. А теперь быстрее и сильнее, поставив мишень на место, я сконцентрировался. Спустя пару секунд я ощутил легкое жжение в затылке от напряжения. Тут же активированное заклинание отшвырнуло подушку. На этот раз, помимо прочего, послышался треск. Ткань на мишени еще не порвалась, но чуть пошла по швам. Применив кулачок еще один раз, я ощутил уже сильное жжение в затылке. Это проявились симптомы ментального переутомления. Обычно молодые маги берегли себя, пока тело не привыкало к магии, но я уже выяснил свою выносливость. Да и ситуация требовала развиваться ускоренными темпами. Решив не зацикливаться на кулачке, я пополнил арсенал еще одним плетением. Малое высвобождение огня также было тренировочным. Его я выбрал потому, что огонь, создаваемый плетением, был отличным выбором в бою. Секунда концентрации, и с хлопающим звуком в воздухе передо мной полыхнуло пламя. В лицо ударила плотная волна горячего воздуха. Хоть это и было ожидаемо, но все равно я инстинктивно отшатнулся, закрываясь рукой. «Вот это нормально», — удовлетворенно произнес я. «Именно поэтому я и выбрал это плетение». Огонь, даже слабый, бил по инстинктам, заставляя человека защищаться. Иными словами, и здесь я пускал пыль в глаза. Открыв окно, чтобы проветрить помещение, я применял по очереди тот и другой навык. Вышло недолго. Несмотря на выносливость тела, скоро давление на затылок стало очень сильным. Все еще опасаясь навредить себе, я остановился. Да и время подходило как раз к отработке. Убрав артефакты в небольшой тайник за шкафом, который обнаружил еще несколько дней назад, я взял с собой листок с карательным направлением, покинул помещение и тут же направился в библиотеку. Однокурсники, кажется, уже приходили в себя после вводного урока от мистера Клауда. Проходя по коридору, я заметил, что в гостиной сидит с десяток человек, то ли болтая, то ли просто наслаждаясь комфортом. Не став терять время, я прошел мимо гостиной и, покинув коридор с комнатами первокурсников, вышел в центральную часть замка. «И все же красиво здесь», — отметил я, разглядывая интерьер. Энергофонари, используемые повсеместно для освещения в замке, светили теплым желтоватым светом. Это прибавляло уюта, делая замок не таким чуждым. Обилие портретов, гобеленов и прочих занимательных вещей наверняка таило в себе море тайн. Я в очередной раз пообещал себе по возможности изучить историю этого мира. По коридорам шло много старшекурсников. Я слышал, что многие из них были на практике и, похоже, уже вернулись. Харден в целом придерживался практического подхода к обучению. Неудивительно, ведь здесь готовили тех, кому не до отсидок в теплых кабинетах. Размышляя на подобные философские темы, я спустился на первый этаж, поплутал там немного, но потом все же нашел нужное крыло и вскоре уже стоял перед массивной двустворчатой дверью. Ручка поддалась мягко и беззвучно, впуская меня внутрь. Хммм, я вдохнул воздух, наполненный ароматами пыли и книг. Вот он, запах знаний. Я огляделся. Ввиду начала учебного года людей здесь почти не было. Старшекурсники наслаждались последними деньками солнца и тепла. Всевозможные задания и экзамены были впереди. Библиотекаря нет, отметил, увидев пустующее место. Я заозирался, думая, у кого бы спросить. К счастью, среди единичных посетителей взгляд зацепился за знакомое лицо. В углу зала сидела Крис и что-то сосредоточенно выписывала из книги. К ней я и направился. «Добрый вечер», — произнес тихо, чтобы не напугать девчонку, но та все равно вздрогнула. «Привет, Вик», — кивнула она и, как и всегда, очаровательно покраснела. «Ты как?» – осмотрел я ее. «Утром у Клауда тебе, кажется, здорово досталось». «Ну», – девушка замялась, видимо, не зная, как ответить. «Было страшно. Сейчас вроде лучше». «Ну ладно», – пожал я плечами. «Кстати, а как ты получила допуск сюда?» «Я знал, что первокурсников не пускают в библиотеку. То ли из-за того, что часть из них еще не научилась читать или писать, то ли еще почему». «Это Алисия помогла», — улыбнулась девочка. «Она мне как старости сделала допуск». «Алисия молодец», — кивнул я. «Слушай, пока библиотекаря жду, посижу с тобой, ты не против?» «Конечно», — кивнула Крис. Я присел рядом, невольно взглянув, что же она такое конспектирует. Внезапно оказалось, что это справочник по изящным манерам поведения в обществе. Увидев мой интерес, Крис еще больше покраснела. «А во», — кивнул я на книгу, демонстрируя одобрение. «А ты молодец». «Спасибо», — себе в воротник сказала девушка. «А я думал, ты и так из аристократической семьи», — сказал я. «Ну, новая аристократия, разве нет?» Крис вздохнула и замотала головой. «Я из торговой семьи», — произнесла она, — «но до вхождения в аристократический круг нам далеко». «Подожди, я понял, что ничего не понимаю. Причем здесь торговцы и аристократия?» Крис внимательно посмотрела на меня, однако никакой насмешки или пренебрежения не вызвало. «Новая аристократия состоит из торговцев, промышленников и других людей дела», — наконец произнесла она, — «а старая — из магов». «Вот так, спасибо за разъяснение», — протянул я. «То есть любой торговец может стать аристократом?» «Нет», — покачала головой Крис, — «только те, дело которых связано с магической энергией. Они стали самыми влиятельными людьми, по праву получив аристократические титулы». В дальнейших объяснениях Крис хоть и кратко, но внятно и грамотно объяснила мне этот момент. После первого удара и появления аномалий, небольшая прослойка людей, впоследствии прозванная «старая аристократия», намертво взяла контроль над человечеством. Неудивительно, ведь в то время человек, бросающий шары из огня, имел чудовищное преимущество перед луками и стрелами. Поняв, что магия – это ключ к власти, старая аристократия не желала делиться им ни с кем. Она захватила тотальный контроль над аномалиями, ведь только рядом с ними люди получали мутации, становясь магами. Однако это их изгубило. Второй удар увеличил размер аномалии и вызвал новую волну монстров. Кто же пострадал первым? Разумеется, та самая аристократия, что поселилась близ аномалий. В эти страшные дни целый класс общества был практически уничтожен. Некоторые роды и фамилии полностью исчезли. Иные потеряли 90% своего состава. Вышедшие из границ аномалий существа не щадили никого. Удар был столь страшен, что аристократия, впоследствии названная старой, фактически была стерта. «Свято место пусто не бывает», — говорил учитель, и был бесконечно прав. Особенным моментом второго удара стало то, что магическая энергия начала активнее излучаться в мир. Дети с даром стали рождаться не только у аристократов. Примерно тогда появился их орден. «Ну а это новая аристократия?» — спросил я. «Как они появились?» «Это смелые и достойные люди», — с ненаигранным восхищением произнесла Крис. «Они помогли старой аристократии и за это получили их технологии». Я усмехнулся. Походило, что, пользуясь бедственным положением стариков, ушлые предприимчивые люди получили доступ к их технологиям, которые те старательно берегли. Методы, которыми это произошло, остались спрятаны где-то глубоко в истории. И вот, они стали их развивать. Продолжала Крис, не на шутку воодушевившись, и только благодаря ним есть энергомобили, централизованное освещение и отопление и много-много всего. Обладая живым умом, предприимчивостью и технологиями старой аристократии, ушлые дельцы стали их развивать. Артефакторика разрослась в промышленность со множеством направлений. Это дало им невиданное преимущество, а также власть и деньги. Так и появилась новая аристократия. Пока старая аристократия пряталась по углам и отходила от шока, новая окрепла и уже не собиралась делить место под солнцем еще с кем-то. Выросло и новое поколение магов, уже не относящихся к старой аристократии. Это окончательно выбило последнюю с пьедестала. «Старая аристократия – маги, а новая – бизнесмены», – повторил я. «Примерно так», – кивнула Крис. Выслушав рассказ, стало понятно, что сейчас все находятся в хрупком равновесии. Судя по тому, что я видел, старая аристократия как-то залезала раны и теперь проявляла активное недовольство своим положением. Все это может вспыхнуть в мощный конфликт, пришла на ум довольно очевидная мысль. Долго раздумывать над этим не получилось, да и не имело смысла. Выбора у меня не было. Я должен был вариться в этом котле и найти здесь свой путь. Тем временем пришел библиотекарь, а значит, началось и время отработки. Глава 20. Значит, только поступил в Харден, и уже отработка. Библиотекарь посмотрел на меня с любопытством. Ну, что ж поделать, бывает. Я также с любопытством разглядывал собеседника. Выглядел тот, словно ходячие клише на библиотекаря, седой сухонький старик в очках. Чуть кривая осанка и толстые линзы выдавали заядлую любовь к чтению, что неудивительно. «Меня зовут Джон Элдер», — представился он. «Виктор», — кивнул я. «Просто Виктор». «Ну, проходи, Виктор», — Элдер показал на проем за столом библиотекаря. «Сейчас я закончу и дам тебе задание». Он повернулся к ожидавшей старшекурснице и передал книги, которые, видимо, искал раньше. Пожав плечами, я зашел за стойку. Тут же я ощутил, будто миновал некую границу. Воздух стал сухим и прохладным, а запах книг усилился. «Плетение поддерживает в книгохранилище нужную температуру и влажность», — отметил я. «Неплохо. В этом мире книгопечатание не получило такого развития, как в моем прошлом. Книги так и остались крайне ценным источником информации, доступным лишь избранным. Вероятно, это было еще одной причиной того, почему доступ к библиотеке еще надо было получить. Рассматривая высокие стеллажи, забитые книгами, я ощутил томительное предвкушение. Руки буквально зачесались в желании достать что-то и окунуться в тайны развития магической науки другого мира. А в том, что они были, я не сомневался. Продолжая идти по узкому коридору меж гигантских стеллажей, я увидел впереди большой стол, где стопками высились учебники. И там отметилось какое-то движение. «Ух, кажется, с этим закончила», — послышался женский голос, полный жалобных ноток. «Ну и скукота, а!» Выйдя из-за стеллажей, я увидел девушку в форме старшекурсницы. Услышав мои шаги, она обернулась. «Дорогой мастер, я ужасно устала», — начала она, видимо, перепутав меня с библиотекарем, но тут же осеклась, осознав ошибку. «Привет», — кивнул я. «Ммм», — заулыбалась девушка, разглядывая меня. «Симпатичненький». Еще секунду назад полный драматизма голос расцвел, как ни в чем не бывало. «Меня зовут Бьянка», — улыбнулась незнакомка. «Виктор», — пожал я ее руку. Имя показалось мне знакомым. Память услужливо подсказала, что передо мной причина дуэли между Теодором и его конкурентом за сердце ненаглядной. Это заставило меня присмотреться к девушке с новым интересом. Блондинка с ухоженными длинными волосами была умело накрашена. Миленькая беззаботная улыбка превращала ее в этакого ангелочка. Весь образ создавал вид прелестной, не особо задумывающейся над жизнью красотки. Вот только то, что она дошла до старшего курса, подсказывало, что впечатление обманчивое. «Так ты тоже на отработке?» — задала она вопрос. «Бедный». Увидев мой кивок, девушка состроила жалостливое лицо. В этот момент я ощутил удовольствие, что красотка так искренне за меня волнуется. Потихоньку стала понятна популярность этой девушки. «Давай передохнем, пока нет Элдера», глянув мне за плечо, сказала девушка, скользнув взглядом по моей форме первокурсника. «Заодно расскажешь, как тебе Харден. Будь у меня свободное время, я бы лучше уткнулся в книги, но девушка могла стать источником информации получше». Ну и пришлось признать, подростковые гормоны не дали шанса на раздумье. «Так ты давно в Хардене?» — спросила Бьянка и приблизилась, сделав заговорщицкое лицо. «И как тебе, девчонка какая-нибудь уже нравится?» Она хихикнула, ожидая моего ответа. «Ну-у-у», меня немного сбил напор старшекурсницы. «Честно говоря, я даже не думал об этом. Учиться ведь надо». «Да никуда эта учеба не пропадет», — отмахнулась Бьянка. «А вот молодость пролетит, и не заметишь. Наслаждайся жизнью, и жизнь тебе улыбнется. Я, например, люблю отдыхать». Учитывая, что ради Бьянки молодые маги сражались на дуэли, конкретно для нее эта кредо вполне работала. «Кстати, Бьянка прекратила поток самовосхваления. К вам ведь эту аристократку направили?» «Да, красотка, закачаешься». На этот раз звенящий колокольчиком голос наполнился нотками зависти. «Наверное, она тебе понравилась», — хмыкнула Бьянка. «Только тут ты вряд ли чего добьешься. Ее уже, наверное, этот двойка, как там его имя». Она щелкнула пальцами, стараясь вспомнить. «Виктор», — освежил я ее память. «Его меня зовут Виктор». «Точно, Вик». Бьянка сбилась, и уже с куда большим вниманием посмотрела на меня. Мгновения ей хватило, чтобы сообразить, что к чему. «Значит, это ты?» Оставив свои ужимки и смешки, Бьянка очень внимательно на меня посмотрела, будто изучая. Возможно, из-за удивления проявилось второе дно ее личности, а может, мне просто показалось. Наш разговор прервало появление библиотекаря. «Так, Бьянка, вижу, ты уже познакомилась с помощником», – проскрипел он. «Теперь давай вернемся к делу. Мне быстро показали, в чем состоит моя отработка. Нужно было собирать комплекты учебников для студентов старших курсов. Так как каждый студент сам выбирает себе предметы, то у каждого свой набор», – инструктировал меня Элдер. «Смотри список и собирай». Он показал мне, как искать книги. Вполне обычная алфавитная система позволила быстро разобраться. Уже через несколько минут я, как заправский библиотекарь, один собирал наборы книг по списку, а Бьянка их оформляла, связывала и вкладывала под бичеву имя студента. Господин Элдер работал в читальном зале, но иногда проверял нас. Я был доволен работой, с любопытством изучая предметы, которые преподавались в Хардине. Некоторые из них имели вполне себе знакомые названия, такие как артефакторика, история, построение плетения и прочее. Были и специфичные. В основном, сюда входило все, относящиеся к аномалиям. В аномалиях надо было выживать, исследовать их, добывать ценные ресурсы и убивать монстров. Это рождало целый список дисциплин. Правда, встречались они в списках редко. Факультет аномалии имел высокие требования для поступления. В размеренном темпе мы работали около часа. Вернее, работал больше я. Бьянка же лениво подмахивала бумажки, периодически жалуясь, что достойно большего. Даже перевязывать стопки в итоге пришлось мне. Я не возмущался ее бездельем. Спокойный размеренный труд в храме знаний стал настоящей отрадой последних дней. В монотонной работе с книгами я успокоил свои мысли. «Эй, парень!» – скрипящий голос Элдера вывел меня из задумчивости. «А?» – оглянулся я на библиотекаря. «Хватит!» – говорю, – махнул он рукой. «Достаточно на сегодня. Можете быть свободны оба». Я положил стопку книг. Бьянка уже нетерпеливо двигалась к выходу. Пожав плечами, я пошел за ней. «Спасибо, что, как настоящий мужчина, взял на себя большую часть работы. Я оценила», – проворковала она. «Если что, найдешь меня на факультете артефакторики». Махнув рукой, она быстро покинула читательский зал, оставив после себя лишь шлейф духов. «Поздний вечер», – отметил я, – посмотрев в цветные витражные окна. И правда пора. Попрощавшись с библиотекарем, я поужинал и направился на свой этаж. Проходя по коридору, зашел в гостиную. Здесь все было, как обычно. Фиделия, облюбовавшая диван у камина, сидела там со своей свитой. Кир хмуро восседал где-то в дальнем углу, на этот раз в гордом одиночестве. Остальные однокурсники занимались своими делами. Благо, пока каких-то домашних заданий не было. «У-у-у!» простонал кто-то из свиты Фидели. «Завтра опять он». Чтобы понять, что за он, я подошел к листку расписания, укрепленному на стене для всеобщего обозрения. Он оказался уроком у Хаука. «Почему у нас так мало предметов?» — прозвучал вопрос в воздухе. «Крис, ты же староста, скажи нам». Внимание обратилось на Крис, тихо и незаметно сидящую в углу за своими делами. Судя по молчанию и смиренному виду, ответа у нее не было. Молчала и Фиделия. «А вы что, хотели чудеса высшей магии показывать в первую же неделю?» Пожал плечами я и невольно усмехнулся. «Из вас большинство даже базовое упражнение выполнить не может». Мой ответ заставил многих поникнуть. В своих фантазиях наверняка все присутствующие надеялись на куда более впечатляющие успехи. Однако магия – это на годы. Даже я, при всем своем опыте, добился еще весьма скромных результатов. «А зачем так много этой физкультуры?» – спросил тот самый Кир, потерев грудь, куда я залепил ему с ноги в последний раз. «Она-то нам к чему? Мы же маги. Потому что физическое развитие помогает укреплять дар», – пожал плечами я. «Преподаватели не идиоты, поверьте. Обучение в Хардине налажено знающими людьми». Отвечая на вопросы, я считывал реакцию однокашников. Те уже не робели, как раньше. Однако видно было, что держатся осторожно, явно признавая старшего. Примерно такую позицию для себя я и желал. Однако были и те, кто мой авторитет не признавал. «Что-то много ты знаешь», — хмыкнула Фиделия. Тут я решил использовать старый добрый юмор. «А что, ты уже привыкла быть самой умной?» — усмехнулся я. «Ну так отвыкай». Пожелав всем спокойной ночи, я закончил на этом и отправился спать. Перед уроком у Хаука следовало хорошенько отдохнуть. Фиделия смотрела на меня взглядом, полным ужаса, ярости, брезгливости и бог его знает, чего еще. Вероятно, мой был таким же безумным. «Прыгай, давай!» – закричал я. «Чего ты стоишь? Хочешь на второй круг? Я не хочу в грязь!» – закричала девчонка. «Там крысы мертвые плавают, и лягушки!» Фиделья стояла, намертво вцепившись в деревянные перила. «Собственно, я бы вообще наплевал на аристократку и пошел дальше, вот только наши запястья были связаны кожаным ремнем, что многократно усложняло дело. Хаук сегодня расстарался, сделав полосу препятствий действительно отвратительной, но на этом его изощренная фантазия не остановилась. Стремясь усложнить маршрут, он разделил студентов на пары, связав их руки специальными кожаными ремнями. Сейчас мои однокурсники тут и там ползали по уши в грязи, преодолевая препятствия. Сегодня почти все из них были связаны с преодолением воды и грязи. Будто почувствовал мои мысли, этот армейский дьявол тут же обратил на нас внимание. «Вы посмотрите на этих юных красавцев», — послышался полный язвительности голос. «Кажется, они разыгрывают романтическую сцену. Ни в коем случае не будем им мешать». Слова Хаука тут же поддержал гогот старшекурсников. Те стояли в стороне и, кажется, делали ставки. Однокурсники, стоящие неподалеку и уже разбитые на пары, молчали. Их очередь была впереди, а потому было не до смеха. Я и Фиделья стояли на деревянной платформе, а впереди ожидало последнее препятствие. Выглядело оно как настоящее грязевое болото. И что самое отвратительное, нам предстояло все это преодолеть своими руками и ногами. Я обратил внимание на напарницу. Та намертво вцепилась в перила и была бледна больше обычного. Похоже, высота и грязь были ее худшими страхами. Собравшись вместе, они образовали настоящее комбо. «Ну все, ты меня вынудила», — произнес я. Перехватил ее запястье, болевым приемом заставляя отпустить перила. Тут же подхватив ее на руки, я спрыгнул с платформы. Секунда невесомости, и мы с отвратительным чавканьем погрузились в грязную жижу. «Фух», — вздохнул я, вынырнув на поверхность. Оглядевшись, я увидел, что Фиделья еще не справилась. Дернув рукой, я нашел ее и потянул наверх, помогая девушке продраться сквозь густую грязь. Наконец вынырнув, та начала судорожно вдыхать, насыщая легкие воздухом, а после разразилась совсем не аристократической тирадой. «Поползли», — дернул я ее за руку. «Еще немного, и все закончится». Кивнув, девушка стиснула зубы и начала грести руками. Помогало это не очень, основные усилия вновь приходилось делать мне, а у нас над головами раздавался голос Хаука. «Работа в паре – это удобный формат для государственных магов, действующих в усложненных ситуациях», – вещал Хаук. «Это облегчает атаку и защиту, а также повышает выживаемость». Он замолчал, а я, державший этого хитреца в области зрения, успел заметить резкое движение. Тут же, реагируя на него, схватил Фиделью и без предупреждения погрузил ее под воду и нырнул сам. В следующий момент мне по плечу прилетела палкой, которую Хаук швырнул, но грязь смягчила удар. Я вынырнул и, не сдержавшись, вернул орудие преподавателю, целясь в голову. Тот с легкостью перехватил его, однако я и не рассчитывал, что удар достигнет цели. Всего лишь одарил сержанта грязью из его же болота. «Ишь ты, наловчился», — хмыкнул тот, невозмутимо стерев брызги со щеки. «Так, на чем я остановился?» Лекция о тактике и целесообразности работы в парах возобновилась. Мы же с Фиделией в это время продолжали ползти по шею в грязи. Несколько томительных минут, и наконец-то я зацепился за доску, вытаскивая нас из грязи. Через финишную черту мы с Фиделией попросту рухнули и растянулись на дощатой площадке, восстанавливая дыхание. «Итак», — вновь послышался менторский голос Хаука. «Какие ошибки вы можете отметить?» Мои однокурсники задумались. Наконец, нашелся первый смельчак. «Девка, это обуза», — послышался голос Кира. «Идти с ней, все равно, что на смерть». Тут же послышались возмущения среди женской половины курса. «Кажется, Киру нажелали много хорошего». Тишина. Резко оборвал их Хаук и уже чуть тише добавил. «Немного не так, но зерно истины здесь есть. Кто правильнее сформулирует?» Так и продолжая лежать, я поднял руку. «Работать надо с надежным напарником, господин наставник», — произнес я. «Иначе будет еще сложнее, чем в одиночку». «Чертовски верно. Примите это к сведению», — рассмеялся Хаук, и его голос вновь налился командирскими нотками. «Следующая пара, на исходную». Начался следующий акт пыток, называемый общим физическим развитием. Пока очередная двойка плюхалась в грязи, Хаук наконец соблаговолил расстегнуть ремень, связывавший меня и Фиделию, после чего мы, не глядя друг на друга, разошлись в стороны. Несмотря на довольно жесткий стиль, уроки у Хаука пролетали быстро. Более того, с высоты своего опыта я признавал, что они действительно полезны для юных магов. Наконец, ближе к обеденному времени мы, промокшие и продрогшие, потянулись к замку. Грели только мысли о горячем душе, чистой одежде и плотном обеде. Вторым уроком числилась история, которая после полосы препятствий выглядела не как занудный предмет, а как сеанс релаксации. Жизнь в Хардене потихоньку входила в спокойное русло, которому вскоре предстояло быть разрушенным. В кабинете декана Грейс Коннорс стояла тишина. Замерев, хозяйка смотрела в артефакт дальней связи. Ее лицо выдавало напряжение, тревогу и легкую растерянность. «Да, Грейс», — из артефакта послышался голос ректора. «Говори сразу и по сути. Время дорого. Нас приглашают на осеннее открытие», — кивнув, четко произнесла она. «И в списке приглашенных есть девчонка-полуторница и наш двойка», — закончил за нее ректор. «Присутствуй там одна или отправь отказ. Слишком опасно. Если бы все было так просто, я бы не беспокоила тебя», — вздохнула Коннорс. «Я не знаю, откуда исходила инициатива, но совет попечителей надавил. Мы обязаны быть». Несколько секунд стояла тишина. Пребывавший на связи ректор обдумывал услышанное. «И меня вызвали к аномалии, значит», — произнес он. «Как вовремя. Думаешь, что-то готовится?» — тут же спросила Коннорс. «Не исключено. Хотя, может, и приступ паранойи», — невесело усмехнулся Блекторн. «Так что нам делать?» — спросила декан. «Если у нас нет выбора, то надо подготовиться», — ответил мужчина. «По поводу самого мероприятия не мне тебя учить. Думаю, тут ты знаешь, что делать». «Уже», — кивнула Коннорс. «Отлично», — поддержал ее Блекторн. «А вот по поводу мер безопасности. Мальчика надо защитить. Его потеря обернется крахом. Я займусь этим», — начало было декан, но была перебита. «Нет, тебя обязательно отвлекут», — ответили он. «Кто еще есть в Хардене из боевиков?» «Райвис, Клауд», — начало было перечислять Коннорс. «Клауд недавно из аномалии, и вновь его сила подросла», — тут же ухватился за имя ректор. «Кроме того, он действительно умен. Пусть будет телохранителем». «Слушаюсь», — кивнула Коннорс. «Честно говоря, я также была за его кандидатуру». «Вот и хорошо», — кивнул ректор. «А с девчонкой от аристократии?» — уточнила женщина. «Это едва ли что-то грозит», — добавил ректор. «И да, подготовь парня. Обернем проблему себе на пользу. Пусть начинает поднимать репутацию Хардену». «Разумеется», — кивнула Коннорс. «Тогда я отключаюсь», — произнес Блекторн. А затем его голос потеплел. «Ты справишься, Грейс. И тебе удачи, Альфред», — ответила декан. На этом их разговор прервался. Глава 21. «Начиная с этого времени в Евразийском Содружестве действует конституционная монархия», — говорила блеклого вида женщина лет 40. «Кто скажет, что это означает?» Она выжидающе посмотрела на класс. Обычно в таких случаях Фиделия не теряла случая блеснуть знаниями, но, судя по виду девушки, в этот раз ей было лениво. Неудивительно, история была не самым интересным предметом. Я посмотрел на остальных своих однокурсников. Несмотря ни на что, те старательно вслушивались в слова, хотя явно понимали не все. То ли хардинское воспитание уже давало о себе знать, то ли условия заставили их взрослеть, но будущие маги старались. «Неужели никто не знает?» — еще сделала попытку преподаватель. Мелькнуло желание ответить самому, но его я подавил. Демонстрацию углубленных знаний по предметам я посчитал вредной для моей легенды, потерявшего память. В конце концов, не исключено, что руководство школы, возможно, продолжало ненавязчивое наблюдение. «Ладно, я объясню», — чуть разочарованно произнесла женщина. «У нас, как и в прошлые века, по-прежнему есть король. Однако теперь власть его сильно ограничена палатой лордов. Та, в свою очередь, состоит из партий, прежде всего старой и новой аристократии». Фиделия фыркнула, подняла руку и заговорила, не став дожидаться разрешения преподавателя. «От короля там нынче одно название», — усмехнулась она. «Сидит под контролем и чихнуть лишний раз боится. Тоже мне монархия». «И все же», — помявшись, произнесла преподаватель, — «я бы не стала оспаривать этот факт. У королевского двора осталось много функций. Представительская прежде всего». «Ну да, ручка из автомобиля на праздниках махать», — фыркнул парень из свиты Фидели. «Также королевская семья – это важный символ, часть нашей культуры», — продолжила преподавательница. «Зоопарки – тоже типа культура», — ухмыльнулся тот же парень. Ха-ха-ха-ха-м, выразительно прокашлялась историк, намекая, что шутки уже слишком грубоваты. Я ожидал выговор, но легкое пренебрежение в адрес преподавательницы осталось безнаказанным. Кажется, женщина была наемным преподавателем из какого-то университета и только недавно приступила к работе в Хардине. Видимо, еще не привыкнув к наглым магам, она слегка растерялась. Фиделия явно подметила ее пиетет перед бледной кожей, и тут же не преминула продавить. Более того, она продолжила наглеть, явно исследуя границы дозволенного. «Я бы хотела больше узнать про состав палаты лордов», — довольно вальяжно произнесла девушка. «Итак, заострите на этом внимание». На этот раз она даже не подняла руку, да и тон был совсем не тот, которым говорят с учителем. Невольно происходящее вызвало всеобщий интерес. Привыкшие к безукоризненному уважению к учителям, однокурсники удивленно лупали глазами и смотрели то на Фиделию, то на учительницу. «Неужели не поставит дурную девчонку на место?» — с любопытством подумал я, также продолжая изучать ситуацию. Учительница тем временем замялась, явно ощутил пренебрежение. Кажется, секунду она раздумывала, но в итоге сдалась, так и не набрав силы воли, чтобы поставить наглую ученицу на место. «Ха, хорошо», — чуть сбилась она. «Сейчас объясню подробнее». Фиделия победно улыбнулась и снисходительно посмотрела на класс, как бы показывая, что она умеет. «Может, осадить ее?» Невольно возникла у меня мысль, а то уж больно наглая сегодня. Я уже было подумал вмешаться, но сам же остановил себя. Ситуация была не так проста. Если бы вопрос касался заведения, обучающего чистых исполнителей, типа военного, то любое непослушание и отход от нормы были бы однозначно плохими явлениями. Однако Харден имел совсем другую специфику. В первую очередь магу нужно научиться думать и принимать верные решения, мысленно озвучил я своего учителя, а уж потом применять силу. Маг, хоть и государственный, должен был стать самостоятельной единицей. В нужных пределах он должен был быть лоялен своему командованию в лице государства. Однако излишние повиновения и покорность были для него вредны не меньше, чем бунты своеволия. Иными словами, ситуация могла быть полезна для магов как повод к размышлению. Не везде нужно быть послушными. Тем временем учительница, приняв вопрос Фидели, начала разъяснять о палате лордов. Урок так и прошел, пока все наблюдали, как преподаватель изволит отвечать на вопросы вредной девчонки. Когда послышался звук колокола, преподаватель, изрядно измученная, кажется, вздохнула с облегчением. Скомканно попрощавшись, она покинула аудиторию. Засобирались и остальные. Фиделия не преминула похвастаться. «Видели?» — усмехнулась она. «Вот, что такое уважение перед аристократией». Ее свита сияла, будто начищенные медики, словно это они только что устроили маленькое представление. «А с Хауком покажешь, как надо уважать аристократию», — усмехнулся я, все же не преминув слегка поддеть самодовольную девчонку. «Или мне опять тебя в грязь на ручках тащить?» Фиделия поморщилась, вспомнив недавние события. На этом все закончилось. Собрав письменные принадлежности, мы отправились на свой этаж, предвкушая отдых. Мне еще предстояла отработка в библиотеке, но это ни капли не расстраивало. Возможно, получится выкроить время почитать что-нибудь, с предвкушением подумал я. Однако стоило мне выйти из аудитории, как все планы пошли прахом. «Двойка?» — спросил незнакомый старшекурсник и, не дожидаясь ответа, махнул рукой. «Тебя к декану вызвали». Посчитав на этом свою миссию исполненной, он удалился во свояси. «Наш особенный ученик вновь чем-то отличился», — произнесла Фиделия, которая сегодня, похоже, была в ударе. «Ну куда нам, простакам, до него? Осади», — спокойно сказал я ей, и, не став дожидаться ответа, пошел по приглашению. В приемной деканши меня уже ждали. «Здравствуйте, госпожа Коннорс», — вежливо произнес я. «Вызывали?» «Да», — вздохнула женщина, отвлекаясь от какого-то письма. «Присаживайся, нам надо кое-что обсудить». Исполняя ее просьбу, я напряженно размышлял, где еще мог что-то натворить. Тут же проснулось беспокойство по поводу того, что обо мне выяснили что-то запретное. Благо, удерживать спокойное лицо я уже неплохо наловчился. То ли специально, то ли по привычке, женщина взяла паузу, рассматривая меня. После этого последовала пара банальных вопросов о том, все ли меня устраивает, и прочее. Отвечая такими же банальными ответами, я понял, что сейчас меня будут к чему-то подводить. Так оно и оказалось. «Понимаешь, Виктор», — Коннорс явно подбирала слова, — «думаю, ты должен осознать, что твое нахождение в Хардене не может быть таким же, как и у рядовых учеников из-за твоих необычных сил. Не знаю, пожал я плечами, продолжая изображать непонимание. Мне кажется, пока я не особо чем-то отличаюсь от своих однокурсников. На самом деле я, разумеется, понимал, что ректор не применит использовать наличие сверхредкого мага для своих целей. Однако не думал, что это произойдет так рано. Вот же ушлые, раздраженно подумал я про себя. Неужели уже что-то хотят со мной провернуть? Декан тут же подтвердила мои мысли. Как носитель особых сил тебя ждет куда больше ответственности, вздохнула декан. Я бы, конечно, хотела, чтобы это началось позже, но ситуация не из тех, где у нас есть выбор. А чем вы? Спросил я прямо. Что мне надо сделать? Заметил ты или нет, но твое появление вызвало очень большой интерес в определенных кругах, пожала плечами Коннорс. Поэтому мы с господином Блекторном решили, что твое присутствие на одном мероприятии поможет нашей школе. Это вопрос престижа, понимаешь? Хоть Коннорс обернула все в красивую обертку, я понял, что Блекторн решил посвятить двойкой. Возможно, чтобы выбить какие-то преференции для себя или Хардена, да мало ли. Для меня было важно лишь то, что меня будут использовать как лицо школы. Нравилось ли это мне? Очень не очень. Но с другой стороны, я понимал, что это неизбежно. Ну, если это полезно для школы, пожал плечами. Сам я, разумеется, не был столь предан школе, но играть в нехочуху смысла не было. Это испортит отношения с людьми, от которых я зависим, и все равно в конце концов заставит. А вот немного преференций выбить можно, что я и собирался сделать. Рада, что ты уже проникаешься духом братства, благодарно улыбнулась Коннорс. А что мне предстоит сделать? Спросил я. О, ничего сложного, пожала плечами декан. Ты просто поприсутствуешь со мной на одном мероприятии. Там важные люди договариваются о своих делах. От тебя ничего особенного не потребуется. Хорошо, кивнул я. А это не опасно? Вы сами говорили, что мне пока лучше не выходить из Хардена. Не беспокойся, отмахнулась декан. Уверяю, о твоей защите мы уже побеспокоились. Но ведь я и сам маг, сделал я большие глаза. Вы можете дать мне какой-нибудь артефакт, чтоб я мог защитить себя. Я сделал по-детски преувеличенно серьезное лицо. Про себя я думал, что выгляжу как идиот, но, похоже, за последние дни мои актерские навыки улучшились. Да и декан была добродушно настроена. Ну-у-у, протянула она, обычно мы не доверяем первокурсникам мощные артефакты. Но уж если ты так серьезно решил трудиться во благо школы, я справлюсь, заверил ее я. Хорошо, перед мероприятием ты получишь кое-что, кивнула женщина, а ее голос снова постражел. Но помни, что артефакты не игрушки, от них порой может зависеть твоя жизнь. Она взяла из стопки книгу и протянула мне. А пока ты должен прочитать и внимательно запомнить вот это, велела декан. Молча я взял книгу из ее рук. Заголовок на золотистой обложке гласил: «Правила изящного тона для легкого общения в высшем обществе». Наверное, на моем лице появилось кислое выражение, потому декан при взгляде на меня вдруг хмыкнула. «Завтра прибудет леди Тилдра», — продолжила Коннорс, сдерживая улыбку. «Она научит тебя, чему успеет. Мероприятие будет через 3 дня». Упоминание рыжей красотки вызвало волну трепета в подростковой части моего разума. Улыбка Коннорс стала еще шире. «Да, мне определенно стоит еще поработать над сдерживанием своих настоящих эмоций. Теперь иди», — ответила она. «Я считаю, что ты отлично проявил себя, поэтому отменяю твое наказание. Можешь больше не ходить в библиотеку». Я изобразил радость, хотя внутренне очень даже был не против продолжить отработку, за что тут же уцепился. «Да, кстати об этом», я слегка замялся, изображая смущение. «Госпожа декан, могу я посещать библиотеку?» Коннорс при этих словах удивленно вскинула брови, но отказывать не стала. Через 10 минут я вернулся на ставший уже каким-то родным этаж, но вместо того, чтоб нырнуть в уютную комнату, направился в гостиную. Как обычно после уроков, в комнате находился почти весь наш курс. Кто-то разговаривал, иные занимались своими делами. Наблюдая за этой картиной, я невольно ощутил уют. Да, ситуация была сложной, но, кажется, я обрел что-то, похожее на дом. Это наполнило душу ощущением тепла. Я перевел взгляд к камину, где группа студентов окружила Фиделию. Та с самодовольным видом что-то рассказывала. Она-то первая меня и заметила. «Ну, что же хотела госпожа декан от нашего гения?» — насмешливо спросила она. Неужто он в чем-то провинился? Я слышала, наш несравненный двойка уже попал на отработку за свое поведение. Ее слова привлекли ко мне всеобщее внимание. Кто-то смотрел с любопытством, а Крис – с осуждением. Девчонка быстро вникала в обязанности старосты и уже вошла во вкус, так что потихоньку начинала журить отстающих. «Все-то ты знаешь», – усмехнулся я. «Но нет, в этот раз повод был необычным. И, кстати, тебя он тоже касается». Заинтересованность Фиделии возросла. Хоть и совсем молодая, она, как и любая женщина, явно была до ужаса любопытна. «Ну, и что же это за необычный повод такой, о котором мне ничего не известно?» Стараясь показать безразличие, сказала она. Это была правда. Перед уходом Коннорс попросила передать нашей аристократке, что ей также придется присутствовать. Видимо, хоть и подкидную, но все же мощную полуторницу тоже решили показать. «Ну, честно говоря, я не особо понимаю в этих делах», – пожал я плечами. «Но это называется осенний прием». Как только я это сказал, глаза Фиделии вспыхнули. Она явно знала куда больше меня, и выудить эти знания было полезным подспорьем. Благо, для этого не пришлось стараться. Сидящие вокруг однокурсники тут же загомонили, озвучивая мою просьбу. Как любительница внимания, Фиделия не могла отказаться. «Ладно, ладно, расскажу», – замахала она руками. «Сейчас, дайте только собраться с мыслями». Я также присел рядом, готовясь анализировать информацию. В целом я не ожидал чего-то опасного от будущего мероприятия, но все же хотел быть к нему готовым. «В общем, слушайте, начало Фиделия. У нас них аристократов, то есть, имеются определенные традиции и правила». Она посмотрела на однокурсников и, убедившись, что все слушают, нацепила на себя еще более важный вид. «В летний сезон они покидают Новый Свет, разъезжаясь по своим владениям», — продолжила Фиделия. «Там они наводят порядок, решают накопившиеся вопросы и прочее». «Ага», — кивнула Крис. «Летом на фабриках и заводах всегда инспекции. Дел много, да». Ее неосторожное замечание тут же вызвало гнев Фиделии. Девушки явно подумали о разных аристократиях. «Это торгаши из Новья ползают по своим грязным шарашкам», — фыркнула она. «А истинная аристократия в уединенных покоях постигает магию». Крис сжалась, будто получив пощечину. «Я помнил, что она уважает новую аристократию и, наверное, желает, чтобы и ее семья получила этот титул. Фиделия, давай, не ворчи», — по-дружески посоветовал я. «Лучше продолжай рассказывать». «Ладно», — фыркнула та и продолжила. «В общем, когда летний сезон заканчивается, знать вращается в Новый Свет. Тогда-то и случается осенний прием. На нем они общаются друг с другом, заключают полезные сделки и устраивают прочие важные дела. Причем пускают туда не всех подряд, а только представителей влиятельных семей». Я уже начал понимать смысл, и Фиделия подтвердила. «Осенний прием – это главное событие года», – подытожила девушка. «Никогда бы не подумала, что попаду туда». «Ты точно не врешь? Я когда-нибудь давал повод сомневаться в своих словах?» – нахмурился я, ибо вопрос был довольно оскорбительным. «Прости», Фиделия так разволновалась, что даже не стала, как обычно, корчить из себя королеву. «В общем, ладно, тогда мне надо отойти по делам, раз уж такая новость». И она встала и торопливо удалилась из гостиной. Шипение раскаленных нагнетателей энергии ознаменовало прибытие поезда. Завизжали тормоза, останавливая многотонную махину. Когда они стихли, на смену пришел шум толпы, голос диктора на фоне и другие типичные для вокзала звуки.